Кольцо эфира. Пояс оценщика. Глазастый доспех. Плюс 20 физическая и магическая защита. Амулет холода. Оледенение. Планарный компас. Поврежден. Сфера удачи. Ранг 1. Сфера удачи. Ранг 2. Кубик D20. Кровохватка. Ягода. 12. Аптечка лекарств. Крюк с бечевкой. 15 метров. Противоядие шица. Телепорт свиток 2. Зелье исцеления 3 уровня. Кориолис планарный цветок. Мерц универсал. Мерц турмалин 7. Вода пол-литра 2. Еда 0. Бинты, жгуты, патчи 8. Костровой набор. Рыболовный набор. Искра боевой ярости. Зелье невидимости. Заварка жизненных сил 5. Отростки скверны 3. Котики 120. Вороны 199. Звезды 67.